321. Песчаные бури являются очагами заразы. Нужно замечать, где проходят волны этих ужасных вредителей. Не полезно допустить такие разрушения. Народ может справедливо осудить тех, кто допустили разрушение жизни. Целые века люди способствуют, чтобы наполнить низшие слои атмосферы частицами разложения. Не пора ли задуматься о соотношении психической энергии с окружающими атмосферными слоями? Нельзя отравлять психическую энергию целых поколений. Сколько прекрасных душ погибают от отравления планеты?